неделю назад приехавший из Владивостока, и что вместе с ним припожаловало много чужеземцев, и, слава богу, уехали четверо. Остался еще какой-то русский мексиканец, бунтовщик и разбойник. Наверху Дарьюшку встретила Евгения Сергеевна, моложавая, прямая и статная, в черном бархатном платье с белым воротничком и с красным бантиком на упругой груди, с такими же синими округлыми глазами, как и у дочери Аины, с шишкой русых волос, уложенных на затылке, и сколотых черепаховым гребнем с каменьями, еще бабушкиным наследством. «Прости, милая, я у тебя так редко бывала», — певуче проговорила Евгения Сергеевна, поцеловав Дарьюшку. «Весь дом на мне, весь дом, а тут еще такие события. Но как же ты исхудала, милая, и печальная». «Я?» «Нет, что вы, Евгения Сергеевна». «Глаза у тебя печальные», — промолвила Евгения Сергеевна. «У меня такие же были, когда я выходила замуж за Юскова. Но ведь тебя никакой старик не сватает», — вымученно усмехнулась, думая о чем-то далеком от Дарьюшки. «Ну да все пройдет. Встряхнешься после больницы, забудешь совсем о своих мерах жизни. И глаза станут веселыми. Сейчас бы тебе ехать на воды, но такие события. И на водах, наверное, и революция. Ты ведь совсем поправилась от этого?» «Да, да, поправилась», — запинкой ответила Дарьюшка. «Слава богу. Ужасно, в каком ты была состоянии, когда тебя привезли. Просто смешно, как ты размеряла жизнь на 5 мер. Я так и не узнала, что с тобой случилось. Ну, мы еще поговорим. Сейчас пойди к себе, там все приготовлено. Оденься, ванную можешь принять, а потом вечером милости прошу в гостиную. Аина говорила тебе, что брат мой, полковник Сергей Сергеевич, бесстрашный рыцарь, прибыл с фронта со своими офицерами еще осенью. Такие события. И ушла величественная, холеная, нарядная». В доме Юсковых не было того продуманного порядка и стиля, как в петербургских и московских домах. Все тут было чересчур крикливо, несимметрично, надменно и даже пошло. Что-то старорусское, купеческое пучилось в каждой комнате, залах, коридорах, боковушках из каждого угла. Глупо устроены были отяжеленные металлом электрические люстры, настенные бра, зеркала, пушистые ковры и громоздкая мебель. Каждый, кто входил в дом, невольно сталкивался с этим коммерческим, бестолковым, крикливым и уродливым вкусом. В доме Юсковых не было ни порядка, ни согласия. Евгения Сергеевна открыто позорила мужа и гордилась этим, презирая пересуды знатных дам. Дочь Аина жила обособленно, никому не подчиняясь и никого не признавая. Лакеи, слуги, горничные, служащие главной конторы не знали, перед кем гнуть спину. Распоряжались все, старик Юсков и Юсков сын, начиненный лондонским туманом, чувствовал себя хозяином мистер Четтерстворт, американец, доверенный Джона Принстона Моргана, чьими капиталами пользовались и Юсков-старший, и Гадалов, и Востротин. Юсков во всем был зависим от вице-председателя Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли Востротина. А тот, в свою очередь, зависел от заокеанского капиталиста, в чьих руках был основной пакет с акций. Сам Четтерстворт, проживающий у Юсковых, исполняющий волю своего хозяина не без интереса для себя, задавал тон в доме. Любезничал с хозяйкой без стеснения и как бы подсматривал за престарелым Юсковым. И хозяин, шаркая пятками, уползал в свою нору, в ореховый кабинет за дубовой глухой дверью, замыкаемой на 3 ключа. В кабинете стояли бельгийские металлические сейфы с ценными бумагами, а теперь в тревожное время в сейфы перекочевало не менее 2 пудов золота в слитках, несколько пудов серебра и золота в валюте. Все эти дни после возвращения сына из Англии, откуда он был отозван еще по указанию самого царя,